Лантаноиды. Если посмотрим в основную часть таблицы, где находится лантан, имеющий порядковый номер 57, а затем взглянем на следующий за ним элемент гафний под номером 72, то у нас логично возникнет вопрос, а где же еще 14 элементов, или почему нумерация сбилась? Чтобы ответить на эти вопросы, давайте взглянем под таблицу Менделеева, в так называемые ее подвалы. Там мы увидим две строчки элементов, которые почему-то находятся не в самой таблице. И нумерация их от 58 до 71. Как раз те самые недостающие элементы. На самом деле, эти элементы можно было оставить в самой таблице и не выносить их под нее. Но тогда таблица получилась бы очень длинной, и ее сложно было бы печатать. Поэтому для удобства их разместили в подвале таблицы. Теперь давайте разберем физический смысл выноса данных элементов под таблицу. Мы уже рассмотрели S, P и D элементы. Мы знаем, что чем дальше от ядра атома находятся электронные оболочки, тем более причудливой формы они становятся. Электроны в атомах всегда занимают устойчивые орбитали, где они обладают минимумом энергии. В случае с лантаноидами то же самое. Так получается, что электрону выгоднее садиться не на D-орбитали, а на F-орбитали. Причем энергетически он находится ниже, чем на 5D-орбитали. Этот 58-й электрон и все остальные до 71-го включительно располагаются на 4F-орбитали, так как находиться там энергетически выгоднее. Отвечать «почему» мы не будем, так как придется влезать в дебри квантовой механики. По своим свойствам лантаноиды очень похожи друг на друга. Это приводит к тому, что в природе они всегда сопутствуют друг другу. А это, в свою очередь, приводит к тому, что их трудно разделить и получить индивидуальные металлы этих элементов. Все лантаноиды делят на две группы — цериевую и итриевую. К цериевой группе относятся лантан и все элементы от церия до гадолиния включительно. К итриевой группе относятся элементы от тербия до лютеция. Внутри этих подгрупп свойства элементов еще более схожи между собой. Деление на данные группы связано с электронными конфигурациями данных элементов и провалами электронов с одного уровня на другой. Отметим, что аналогично лантаноидам, под таблицу вынесены актиноиды. Они тоже являются F-элементами и по свойствам очень похожи на лантаноиды, что приводит к сложностям их разделения. Церий. Название данного элемента было взято с потолка, а точнее с неба. В начале 20 века таблицу Менделеева сравнивали с Солнечной системой, уподобляя элементы планетам. Лантаноиды сравнивали с астероидами. Поэтому церий был назван в честь Цереры, самого большого из астероидов. В 1875 году был получен металлический церий химиком Уильямом Фрэнсисом Гиллибрандом. По внешнему виду он очень похож на лантан. Однако сначала нашел свое применение оксид церия. Его использовали в газокалильных сетках. Так как электрическое освещение в те времена было весьма редким, в основном применялось газовое освещение. Поэтому остро стоял вопрос повышения яркости свечения. За счет того, что колпачки на газовых горелках были пропитаны оксидом церия, яркость многократно увеличивалась. Если мы возьмем самую простую зажигалку, то найдем там кремень, сплав железа и межметалла, либо ферроцерия. Не надо путать с элементом кремнием. Межметалл — это смесь лантаноидов, основу которого составляет именно церий. Ферроцерий — это сплав железа и церия. Применяется из-за своей пирофорности. Это свойство нашло свое применение и в кино, в сценах, где требуется показать искры, вылетающие из-под автомобилей. Также церий применяется в трассирующих снарядах. Это такие пули или снаряды, которые светятся, а точнее искрят, во время своего полета. Применяются они в военных целях. Например, стрелок может вставлять в свою обойму каждую пятую пулю трассерную, чтобы видеть, куда летят другие выпущенные пули. Если металлический церий оставить лежать на воздухе, то через какое-то время он покроется зеленым налетом в виде порошка. Это оксид церия. Металлический церий медленно, но верно окисляется на воздухе. А вот материалы на основе диоксида церия применяют как огнеупорные материалы, стойкие до температуры 2300 градусов по Цельсию. Празеодим. После того, как была открыта цериевая земля, Карл Густав Моссандер разделил ее еще на несколько земель – оксидов. Эти земли имели очень схожие свойства. Новый элемент он назвал дедимом, что переводится как близнец. Чуть позже Ауэр фон Вельсбах обнаружил, что дедим на самом деле это смесь двух элементов. Он их разделил и назвал празеодимом, что означает светло-зеленый, и неодимом, что означает новый дедим. Смесь празеодима с неодимом применяется при изготовлении стекол для очков, которыми пользуются стеклодувы. Такие стекла позволяют без проблем смотреть на выдуваемые стеклянные заготовки, которые очень ярко светятся и болезненно воздействуют на глаза. Неодим. Как уже было сказано, неодим был открыт совместно с празеодимом. По своим химическим свойствам он очень похож на другие лантаноиды, в особенности на празеодим, что неудивительно, так как их долгое время не могли отличить друг от друга. Неодим хорошо нам всем известен. Про неодимовые магниты вы наверняка слышали. И, скорее всего, даже пользуетесь ими ежедневно, только не обращайте на это внимания. Неодимовые магниты очень сильные, но при этом хрупкие. Например, такие магниты используются в жестких дисках или в маленьких моторчиках в ваших телефонах, которые используются для вибрации. Также неодим применяется в лазерной технике. Его примеси в стекольную оптику позволяют создать лазерное излучение в инфракрасной области спектра. К тому же неодим используют при производстве цветных экранов телевизоров, компьютеров, планшетов и телефонов. Прометий. Данный элемент не имеет стабильных изотопов. Это второе исключение из правила, утверждающего, что все элементы до висмута имеют стабильные изотопы. То есть, если мы имеем дело с прометием, то он весь радиоактивен. Первое исключение — технеций. В природе он очень рассеян, как и все лантаноиды. К тому же он постоянно распадается и образуется в результате распада тяжелых ядер. Сначала прометий смогли получить искусственным путем в ядерном реакторе, и только потом нашли его в природе. Изотоп прометий-147 применяется в миниатюрных атомных батареях, которые способны давать электроэнергию несколько лет. На такую батарейку требуется всего 5 мг оксида прометия. Он удобен тем, что излучает только мягкое бета-излучение, которое не способно серьезно воздействовать на окружающие предметы, что делает его относительно безопасным. Самарий. К открытию данного элемента приложили свои руки российский горный инженер Самарский и французский химик Де Ла Фонтен. Самарский предоставил Де Ла Фонтену черный минерал, содержащий новый, неоткрытый химический элемент для исследований. Назвали его в честь горного инженера самарием. Благодаря своим схожим свойствам с другими лантаноидами, самарий применяется примерно в тех же областях, что и другие лантаноиды. Так самарий используют для создания сильных магнитов, производства огнеупоров, стекла, в других сферах. Европий. Впервые металлический европий был получен только в 1937 году. Анализируя состав минерала самарскита, Крукс обнаружил новую линию в спектре. А это означало, что ученые наткнулись на что-то ранее неизвестное. Детальный анализ доказал, что это новый химический элемент ряда лантаноидов. Назван он был в честь европейского континента. Данный лантаноид является последним лантаноидом цереевой группы. Как и все его соседи по таблице Менделеева, он имеет высокое сечение захвата тепловых нейтронов. Термин «сечение захвата» означает вероятность захвата нейтронов конкретным элементом. Чем больше значение сечения захвата для конкретного элемента, тем выше вероятность, что такой атом провзаимодействует с нейтроном. Атомы с маленькими значениями сечения захвата, например, цирконий, можно считать прозрачными для потока нейтронов. Однако данное свойство европия и других лантаноидов можно использовать в тех же ядерных реакторах в качестве защиты от нейтронного излучения. Ведь если такие атомы с высокой вероятностью захватывают нейтроны, то защита из такого материала будет наиболее надежной. К тому же изотопы европий-151 и европий-153 при захвате нейтронов превращаются в другие изотопы, у которых также высокое значение сечения захвата. То есть защита практически не изнашивается и служит дольше. Европий также применялся в различных люминофорах, используемых при производстве телевизионных лучевых трубок. Европий отвечает за красный цвет в пикселе. Он используется в производстве фосфорицирующих красок. Европий является самым легким лантаноидом, и у него самый большой атомный радиус. Как и для других лантаноидов, для европия характерна степень окисления плюс 3. Гадолиний. В 1880 году швейцарский химик Жан-Шарль Галисар де Мариньяк открыл данный элемент, но получен в чистом виде только через 2 года после смерти его первооткрывателя. К тому же он назван в честь другого ученого, Юхана Гадалина, одного из первых исследователей редких земель. Основная отличительная особенность гадолиния — его парамагнитность. Это свойство нашло свое применение в магнитно-резонансной томографии, МРТ. Если вы посмотрите какой-нибудь сериал про врачей и медицину, например, «Доктор Хаус», то заметите, что к данному методу обследования пациентов врачи часто прибегают в сложных ситуациях. Естественно, в организм человека вводят не чистый гадолиний, а в виде сложных комплексных соединений, которые не наносят вреда здоровью человека. В люминесцентных лампах часто используется сплав гадолиния с титаном в качестве активатора в стартере. Как и другие лантаноиды, гадолиний применяется в различных люминофорах. Тербий. Открыл этот элемент Карл Мосандер в 1843 году. Основные свойства тербия заурядны. Он имеет только один стабильный изотоп, тербий-159. Все остальные элементы радиоактивны. Как и другие лантаноиды, тербий применяют для производства люминофоров. В основном же тербий используют для исследования свойств самого же тербия. Диспрозий. Название данного элемента означает «труднодоступный», хотя диспрозий является самым распространенным лантаноидом иттриевой группы. Сложности исследования связаны с тем, что его трудно было отделить от других лантаноидов, близких по физико-химическим свойствам. Область применения диспрозия аналогична областям применения других лантаноидов. Это все те же тугоплавкие материалы, производство стекол, лазеров, люминофоров, катализаторов, сверхпроводников, мощных магнитов, а также применение в атомной промышленности и так далее. Нюансы применения в каждой области определяют те небольшие отличия, что все-таки есть в ряду лантаноидов, в совокупности с другими имеющимися свойствами и поставленными задачами. Например, лазеры на основе разных лантаноидов дают разные длины волн, а лампы — разные спектры излучения. Зачастую информация о конкретных применениях данного элемента составляет коммерческую или военную тайну, собственно, как и для других лантаноидов. Гольмий. Все те же трудности в получении индивидуального металла, все те же схожие химические свойства, что и у других лантаноидов. Про данный элемент можно сказать, что он рядовой житель группы лантаноидов. Назван данный элемент в честь Стокгольма. Холмия — старое написание Стокгольма на латыни. Если поместить на один из полюсов магнита пластинку из гольмия, то его магнитные свойства увеличатся. Это свойство применяется в МРТ, где требуется создание мощного магнитного поля. Также гольмий применяется при изготовлении твердотельных лазеров, но не в чистом виде, а в виде примеси к итрий-алюминиевому гранату. Эрбий. В 1843 году Карл Мосандер получил оксид данного элемента. Примечательно, что он имеет нежно-розовый цвет. В остальном эрбий практически ничем не отличается от других лантаноидов иттриевой группы. Поначалу основной областью применения данного элемента было производство цветных стекол. Если говорить о современных окнах, то производят такие стекла с напылением нанослоя различных лантаноидов, которые придают стеклам определенные свойства. Например, такой слой на стеклопакете не пропускает инфракрасные лучи, что не позволяет нагреваться воздуху в помещениях, оставляя его прохладным даже в самый солнцепек. В дальнейшем эрбий нашел свое применение и в других областях, где применяются лантаноиды. Тулий. Ничего нового. 1879 год. Клева занимается исследованиями редких земель и открывает новые спектральные линии, а затем выделяет из изучаемых образцов новый химический элемент в виде его оксида. Элемент назван в честь Скандинавии, которую во времена Римской империи называли тулия. Применять тулий можно в областях, аналогичных всем другим лантаноидам, но с оговоркой. Тулий дорогой, поэтому делать кремень для зажигалок из него нецелесообразно. В основном он применяется в виде примесей к другим веществам. Иттербий. В честь шведской деревни Иттербю были названы Итри, Терби, Эрби и, конечно же, Иттербий. А все потому, что все эти элементы были впервые обнаружены в породе, добытой в шахте недалеко от этой деревни. Итерби был открыт в 1878 году Мариньяком. Основное применение итерби нашел в производстве лазеров. Также его применяют для легирования алюминиевых сплавов. Лютеций. Название данного элемента происходит от латинского названия столицы Франции – Парижа. Лютеций – это последний лантаноид. Он самый тяжелый, самый тугоплавкий и самый труднодоступный. По своим химическим свойствам он похож на другие лантаноиды. Какое-то широкое практическое применение лютецию найти сложно.